Глава 6. Как находить собеседников? Итак, вы научились задавать правильные вопросы и исправлять ситуацию, если общение идет не так, как хотелось бы. Вы узнали достаточно для того, чтобы правильно разговаривать с клиентами. Используйте полученные знания на практике и поговорите с окружающими. Если область, в которой вы работаете, хорошо вам знакома, вероятно, вы знаете, кто ваши потенциальные клиенты. Отлично, пообщайтесь с ними. Если вы научились пользоваться тестом для мамы, они не смогут соврать вам, даже несмотря на приятельские отношения. Но если у вас нет таких знакомых, откуда возьмутся встречи и беседы? Идите к ним навстречу. Получить хорошие результаты из беседы с холодными клиентами трудно. Это посильная задача, и иногда у вас просто нет другого выбора. Но, безусловно, такой путь далек от идеала. Цель холодного общения состоит в том, чтобы рано или поздно его прекратить. После того, как вы любым способом найдете первые один или два контакта, уважительно отнесетесь к их времени и будете искренне пытаться решить их проблемы, холодные разговоры начнут превращаться в теплые знакомства с теми, кого посоветуют ваши первые холодные собеседники. Процесс покатится, как снежный ком. Холодные звонки. Итак, вы набрали 100 телефонных номеров и 98 людей, до которых вы дозвонились, просто повесили трубку. Что это значит? Лишь то, что им не по душе такие холодные звонки. И это неудивительно. Важнее те два разговора, которые все же состоялись. Если созданное вами приложение не планируется продавать с помощью холодного обзвона, процент отказов не играет никакой роли. У меня есть знакомые ребята, которые с помощью холодных сообщений в LinkedIn смогли завязать успешные контакты с руководителями высшего звена нескольких крупных розничных торговых фирм Великобритании. Да, их проигнорировали почти все руководители компаний, но чтобы запустить цепочку контактов, достаточно всего один раз услышать «да». При этом следует не только прилагать активные усилия, но и не отказываться от экспромтов. Когда вы к этому готовы, удача может прийти к вам с самой неожиданной стороны. Хватайтесь за неожиданные возможности. У меня была идея разработать приложение для профессиональных лекторов. Однажды я оказался на вечеринке, которую проводил знакомый моего знакомого. Услышав с другого конца комнаты слова «мое выступление в Токио на следующей неделе», я устремился навстречу женщине, которая их произнесла. Покидая мероприятие, она думала, что я приятный молодой человек, проявивший огромный интерес к ее карьере. А я смог пристально взглянуть на свою идею с позиции клиента и заручился ее обещанием использовать во время очередного выступления прототип моего инструмента. Беседы в формате интервью, которые проходят экспромтом, кажутся вам чем-то сверхъестественным. Причина в том, что для вас это именно интервью, а не разговор. Единственное, о чем люди говорят с еще большей охотой, чем о самих себе, это их проблемы. Проявив внимание к проблемам собеседника и мелочам, происходящим в его жизни, вы уже становитесь более интересны, чем 99% людей, с которыми он когда-либо встречался. Золотое правило, если вы находитесь не на формальной встрече, не обязательно упоминать, что вы начинающий бизнесмен. Вы всего лишь приятно беседуете. Находите хороший повод. Однажды, сидя за столиком в кафе, я общался с честолюбивым начинающим предпринимателем. Он предлагал решение, которое, в числе прочего, помогло бы владельцам кафе знакомить посетителей с историей и происхождением сортов кофе. Последние две недели он обивал пороги разных заведений, но всякий раз безрезультатно. Он захотел узнать у меня, как проводить интервью с клиентами. После того, как мы пообщались примерно 10 минут, я спросил, а с кем вы уже поговорили? Он ответил, ни с кем, я не знаком с владельцами кафе, а персонал мне ничем не помогает. Тогда я спросил, а в этом кафе вы с кем-нибудь пообщались? И он сказал, нет, я же тут никого не знаю. Мимо нас проходила официантка, и я ее подозвал. Простите, нельзя ли мне пообщаться с владельцем заведения? Она хмыкнула в ответ, а я продолжил, не волнуйтесь, я не собираюсь ни на что жаловаться. Кофе замечательный, а я хотел его расспросить, откуда вы берете кофейные зерна. Владельца не было на месте, но мы нашли хороший повод для разговора и вскоре уже беседовали с управляющим. Он дал нам контакты владельца и сообщил, что тот будет на месте в четверг. Вы найдете безупречный повод для разговора, если среди основателей вашего стартапа есть аспиранты. Здравствуйте, я пишу диссертацию по проблеме X. Вы оказали бы мне неоценимую помощь, если бы согласились ответить на пару вопросов, связанных с моей работой. Золотое правило. Если вас действительно что-то интересует, найдите предлог, чтобы обсудить это. Тогда вам не придется рассказывать о своей идее с нуля, и беседа будет приятной для обоих собеседников. Взгляните на ситуацию с их точки зрения. Я хотел разрабатывать инструменты в помощь лекторам и организаторам конференций. Я знал кое-каких специалистов низшего и среднего звена, но не был знаком ни с одним профессионалом высшего уровня, которые берут от 5 до 50 тысяч долларов за выступление. По понятным причинам я полагал, что именно они хороший клиентский сегмент. Я включился в систему организации конференций и общался со всеми, с кем только мог. Я постоянно был в движении и везде находил возможность познакомиться со спикерами, находил возможность оказать помощь организаторам мероприятий, узнать о проблемах, которые их заботят. Погрузившись в жизнь этого сообщества, я завел знакомство со многими людьми и завязал множество контактов. В конце концов, я сделал вывод, что звездные ораторы и крупные конференции – неподходящий клиентский сегмент, и отказался от дальнейших усилий. Что ж, не всякая идея оказывается успешной. Посадочные страницы. Джоэл Гаскоин провел классическую проверку своего стартапа Buffer с помощью посадочной страницы, которая описывала преимущества предложения и позволяла собирать электронные адреса посетителей. Однако, вопреки общепринятым правилам двигаться дальше, его убедили не метрики и не показатели конверсии. Толчком послужило общение с пользователями, которые оставили на сайте свои электронные письма. Я скептически отношусь к оценке эффективности лендингов через количественные метрики. Но все же это отличный способ собрать электронные адреса перспективных клиентов, которые отвечают вашим критериям, установить с ними контакт и завязать общение. Пол Грэм рекомендует для этой цели выпустить продукт на рынок. Продемонстрируйте его публике. Узнайте, кому он больше всего приглянется, а затем завязывайте контакты именно с этими пользователями. Так клиенты начнут приходить к вам сами, а не вы будете идти им навстречу. Но вам все же придется, как раньше, рассылать холодные сообщения. А теперь поговорим о том, как реализовать этот принцип на практике, чтобы упростить задачу.